Меня зовут брат Коля, я с Саратова. Хотелось бы прочитать место Писания. Вы уж потерпите меня и стезадите. Это первая глава послания апостола Павла к римлянам. Написано здесь так. Буду читать с 10 текста 1 главы. «Всегда принося в молитвах моих, чтобы воля Божия когда-нибудь благопоспешила мне прийти к вам, ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое духовное дарование к утверждению вашему, то есть утешиться с вами верою общую, вашей и моею. Не хочу, братья, оставить вас в неведении, что я многократно намеревался прийти к вам, но встречал препятствия даже до ныне, чтобы иметь некоторый плод и у вас, как и прочих народов». Ну, я не то, что, друзья, как вот апостол Павел, преподать, но, может, я так кратенько, как и за себя скажу, что мечта была давно побыть на Кавказе, но возможности не было. И вот я так рассчитывал, если, может, какую-то небольшую церковь. А когда вот сюда я заходил, я думаю, это очень торжественно все. И я немножко запереживал даже за брата, с которым я сюда приехал. И так, думаю, можно было что-нибудь и попочетнее бы взять с собою. Вот. Но как есть, друзья, вот. Желание мое исполнилось, не знаю, будет ли еще когда возможность. Я вижу много братьев всего объединения, и это меня радует, и тема мне очень по сердцу. Она всем нам нужна, и служителям, и всем братьям-проповедникам, которые являются вот этим царственным священством, народом, взятым в удел. Пусть Господь нас благословит только, дорогие, вот, сознавать, вот, наблюдай. Ну, если только поглядеть, это одно, но надо что-то делать, правда? Вот. Вот за себя что хочется сказать, друзья, когда Господь вот призвал меня, 23 года, и я сам с Курска, то у меня было такое вот на сердце. Вот я всегда переживал. Вот Господь меня призвал, а я вот всегда сознавал, что я бездарный. Вот, вот многие здесь из вас, может, кто-то из большой церкви, но большинство мы из маленьких. Я больше как-то сейчас вот к маленьким расположен и посещаю. И вот, когда я был в церкви, там был и оркестр, и духовой, и струнный, и хор. И меня всегда вот это мучил вопрос, что я, для чего Господь меня призвал, что я буду делать, ну что? И так меня это тяготило, вот это не могу, ни музыкально, ничего, проповедовать. Там много братьев. И вы знаете, вот так какое-то как осенение, думаю. Я так вот более как бы к физической работе, по профессии, и думаю, а вот что буду делать. Буду ходить, помогать людям в строительстве, бабушкам там, кому снег с крыши сбросить, кому дрова нарубить. И знаете, когда я чуть-чуть это вот начал делать, мне какая-то радость, я нашел как бы себя, слава Богу. А в большой церкви у нас много умирало и хоронили. И там копают сами, не государство. И когда объявляли, вот, например, кто пойдет могилу копать, я всегда тянул руку, значит, и уже так мне хорошо было, вот я уже сам себе такой вот могильщиком себе уже назвал вот это. Да. Иногда даже переживал, когда долго нет похорон. Вот это. Да, друзья, ну и зимой, и летом, все. И для меня это прям как будто вот какой-то прям чуть-чуть не инженер какой-то я стал уже в этом. Вот. Вот. И вот, дорогие, дальше. А время было как раз начало вот этой перестройки, еще только начало. Еще благовестия такого никакого, только вот чуть-чуть там первые библиотеки, вот. Ну, и я стал тоже выходить на эти библиотеки. Потом в нашем братстве уже стали организовываться курсы для проповедников. Вначале они были там двухдневные, потом побольше, неделю, две, а потом месяц. И вот здесь вот брат Андрей Васильевич Рыжук, он помнит, наверное, те курсы в Брянске. Это 90-й год, конец. Друзья, хорошие такие курсы. У меня фотография. Вот все курсанты, все служители, все, кто был в то время. Друзья, но мне еще, друзья, посчастливилось. Когда мы ехали на курсы, то был такой разговор. Ехать на курсы с чемоданом. Ну, я думал, что нет, наверное, мне это ведь много. И вот, друзья, из там 50-60 человек, семеро. И в этой семерке я. Ехать на переселение, друзья. Я так это обрадовался. Еще до этого, дорогие, вот был не женат, у меня была от работы комнатка. Маленькая кухонка. Ну, и когда столик стоял, и сзади у меня была дверь входная. Вот у меня всегда было такое предчувствие. Это была комнатка для меня как фавор, где я читал, молился. Вот. Но такое предчувствие, что в эту дверь постучат. Постучит Господь. Вот так это было ясно, что меня позовет Господь. И, друзья, вот это настало. Я переехал в Саратов, большой город. Объединение тогда было еще, оно как бы Воронежско-Рязанское. Какое было объединение, друзья? Вот какие области наши? Ну, например, Поволжье мы считаемся. В Самаре нет служителя, в Саратове нет служителя, в Волгограде нет служителя, в Пензе нет служителя, в Саранске нет служителя. Астрахань, которая была так, кто на Кавказ, то к нам приезжали, значит, с Кавказа, потом к нам, нет служителя. Вот в это объединение я приехал. Когда меня посылали, решался вопрос рукоположения в церкви. И чтобы послать не просто проповедника, раз там нет служителей, ну и поставили мою кандидатуру. И она вот прошла, и с посланничеством меня рукоположили. Я был еще не женатый. Это редкостное такое в нашем братстве. Вот. Друзья, какой труд я сразу? Вот меня иногда звали уже братом не могильщиком, а вещерочник. Вот. В течение месяца мне нужно было ежеразно 13 вечер совершать. Вот, понимаете? И расстояния большие, друзья. Вот. До Астрахани 800. Пенза, Камышин. вот, Кузнецк и многие группки в этих областях. И еще там сестры, которые на перифериях по одной, по две. Вот. Поэтому, значит, вот куда Господь послал. И вы знаете, вот по сей день я только благодарю Бога. У меня никакого нет даже сомнения малейшего, что меня не Господь послал. Трудности были и есть. Здоровье слабое. Но благодарю Бога, что Господь меня любит, помогает. Друзья, ошибки делал. Есть они, братья. Каюсь за это, просил прощения, братья поправляют. Посещать нас почти редко посещают. Мы какие-то как в тупике. Вот если немножко к центру туда, к Москве или вот поближе, там караванный путь, как-то больше церкви. И на восток. А мы как вот это вот середочка такая, вот я ее иногда называю прогнившая, что ли, или как вот. И вот, дорогие друзья, уже 23 года прошло, как я там жил. Бог мне подарил семью, семеро деток у меня. Старший 21, младшему 6. Вот. И по милости Божией, вот уже я всегда вот мечтал, думаю, когда-нибудь сбудется вот это писание, что читаю послание филиппийцам, 1 глава, там апостол Павел ее приветствует и говорит: «Приветствую церковь Филиппов с епископами и деканами». И вот, слава Богу, на сегодня в области есть и декана, и благовестники. Вот. И дело очень медленно, но умножается и растет. И поэтому, друзья, вот мне хочется немножко вас, ну, немножко как бы, ну, знаете, вот один брат приехал вас посетить здесь, в одной церкви, ну, и рассказал за наши там немощи, все, и вот так ему говорят: «О, брат, как же ты там жил, уезжай оттуда к нам, у нас же хорошо». Братья, а нельзя ли в обратную сторону как-то вот стрелки повернуть? Нельзя ли там, чтобы было вот это вот труд и умножение? И вот да поможет нам Господь всем вот сегодня вот исполнять это, видеть это вот священнодействие. И может с малого, вот может кто-то скажет: «Да я тоже вот какой-то не особый там, и Моисей говорил, я вот косноязычный, и все». Друзья, вот Гедеону Господь говорит: «Вот иди, вот, вот именно ты такой-то мне и нужен, вот, вот с этой силой». Вот. Нам надо понять, что за нами будет Господь, авторитет Его. Поэтому не бойтесь труда, не бойтесь. Начинайте с малого, и Господь вас и дальше поведет и благословит вас. Мне хотелось бы прочитать, дорогие, вот продолжение нашего рассуждения. Я хотел прочитать из книги «Бытие», 22 главе. Это очень яркая глава, но я хотел бы не все читать, а вот два стиха из этой главы. 22, «Бытие», 7 стих и чуть пониже, 8. «И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал: „Отец мой“. Он отвечал: „Вот я, сын мой“. Он сказал: „Вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения?“ Авраам сказал ему, Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой. И шли далее обе вместе». Что я хотел, дорогие, вот как бы вам пожелать? Вот всякое наше служение, друзья, оно может и труд, все это хорошо и благословенно, но мне хотелось бы вот самое главное, друзья, вот и дом вы построили такой вот, как бы для Кавказа, слава Богу, это хорошо. Но мне хотелось бы, друзья, вот всем нам, да и себе всегда, что Бог всякое служение благословляет только через жертву. Если нету жертвы, вот почему, я говорю, там вот такие нет служителей. А вот я спрашиваю, у вас в областях узники были? Нет, не было. Вот одно собрание, один раз пришел уполномоченный в Саратове, еще до моего приезда, еще гонения, когда были советская власть. И вот они решили всех переписать, там было 6-7 душ, там два брата было. И вот записывают, а один говорит, не пиши меня, почему? Я больше сюда ходить не буду. Вот, ты наш, свой. Вот примерно такая-то вот была жертва там. Вот. Бог благословляет через жертву. Ну, как бы пожелание, друзья, вот всем церквам и здесь, вот что бы я хотел через этот текст вам сказать? Вот идут они уже вдвоем, отец и сын. И сын понимает, друзья, что надо делать. Видать, он уже присутствовал на подобном. И он видит, ну, недостает-то самого главного. Отец, где жертва? Вот они дрова, вот он огонь, вот меч, камней мы наберем. Где жертва? Друзья дорогие, вот и нам, и всем, вот надо очень важно, друзья, надо в нашем служении, может быть, дорогие, у нас очень много в служении дров, огня и надо, друзья. А вот где жертва? Вот где? И как бы хотелось, дорогие друзья, вот эту голгофскую жертву ставить в основу всех своих служений, проповедей, чтобы было вот именно это. Где эта жертва? Авраам знал, что отвечать сыну, друзья. Бог усмотрит, сын мой. И дальше шли. Бог усмотрел, друзья. Почему Христос, когда беседует с фарисеями, то Он говорит, что Авраам рад был увидеть день сей, и увидел, и возрадовался. Мы иногда задаем, а когда это было у Авраама? Когда Авраам видел? Друзья, он верою видел. Верою видел. Это друг Божий. Ничего не было утаяно от него. Все Господь открывал ему. И вот поэтому, дорогие, только через жертву благословения, только Господь может нас благословить. Все остальное – религия, дрова, огонь – все будет, все. Вот мне как-то пришлось видеть такую рекламу на фоне горящего, ну, такого завода в Тольятти. И там главный пожарник московский, там генерал стоит, и такие слова: «Горим, горели и будем гореть». Друзья, ну, правду говорят. Вот. Для огня пищи хватит, дорогие, хватит вот. Земля и все дела на ней, написано, сгорят. Дров хватит. Жертва нужна, друзья. Жертва. И вот хотелось бы еще, друзья, прочитать, как пожелание вам. Это из послания же того Римлянам, с 12 главы. Вы потерпите, я побольше прочитаю здесь. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву, живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познать, что есть воля Божия, благая, угодная, совершенная. И ниже буду, 6. И как по данной от Бога благодати всем, имеем ли дарование, имеешь ли пророчество, пребывай по пророчеству, по мере вере. Имеешь ли служение, пребывай в служении, учитель ли в учении, увещеватель ли, увещевай, раздаватель ли, раздавай, в простоте, начальник ли, начальствуй с усердием, благотворитель ли, благотвори с радушием. Любовь да будет непритворна, отвращайся зла, прилепляйся к добру. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, почтительности друг друга предупреждайте. В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите, утешайтесь надеждою, скорби будьте терпеливы, в молитвах постоянны, в нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о странноприимстве, благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте, радуйтесь с радующими, плачьте с плачущими. Ну и чуть-чуть бы дальше, но уже, я думаю, достаточно. Какой призыв апостола? Представьте себя, друзья, в жертву, тела ваши. Не сообразуйтесь с веком сим. Жить по миру, по правилам его, друзья, это не наш путь. Нас не к этому призвал Господь. Поэтому вот сегодняшняя тема ваша, наблюдайте священнодействие ваше, трое. Я иногда думаю, у кого вот, ну, поучиться? Ну, Аарон, торжественно, все там его оплачение. Но когда телец был поставлен, друзья, ну, каким бы ни был Аарон, кто еще, друзья? Давид тоже. И вот самое лучшее, друзья, это наш Господь. И мне хотелось бы прочитать вот из Евангелия от Иоанна, с 5 главы. Вот какой тут вот пример оставлен? Первый стих. «После сего был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть в Иерусалиме в овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было 5 крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущению воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью». Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Иисус увидел его лежащего и узнал, что он лежит уже долгое время. Говорит ему: «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал ему: «Так, Господи». Я вот так иногда думаю, друзья, вот был праздник. Иисус пришел в Иерусалим. Ну, праздник, друзья, ну куда бы вот пойти? Куда пойти? Ну, в храм, понятно. Ну, может, на какое-то торжество, где скопление людей. Обратите внимание, друзья, Христос идет куда? В Вифезду. Друзья, там есть тот, кто лежит многое время. Дорогие, вот бывают у нас общения. Вот даже у нас тоже было вот молодежное 8-го. И вот такая просьба, друзья. Помолитесь с помазанием. 12 детей, операция предстоит. Что делать, друзья? Ну, разве сейчас у нас же праздник, общение, гости приехали? Друзья, не обходите, не обходите. Что бы ни было, друзья, есть те, кто в нас нуждается. Посетите. Ну, внимание какое-то уделите, дорогие. Как это будет? Представьте, ну, всю жизнь этот лежал. Я даже скажу, друзья, у них там было как будто вот, как соревнование или олимпиада какая-то, вот, значит, только задвижется, надо поскорее бы вот как-то, чтобы туда вот. А болезни разные у всех, и вот никак он не мог, друзья. Другой уже успевал. А тут Господь. И вопрос, хочешь ли быть здоров? Так, Господи, друзья. Господь нуждается сегодня вот в тех, которые бы пошли вот к этим больным. Выслушали их, помолились, может, какое-то внимание им уделили, дорогие. Это тоже вот эта тема, вот, наблюдай, священное действие. Наблюдай, брат и сестра, там, где ты живешь. Вот эти люди, вот эти Бефезда, они везде и всюду, друзья. Да и все мы здесь, не все так здоровые, все немощи, и носим вот это вот в себе, как говорится, жало. И вот да благословит на всех вас Господь, дорогие, смотреть на нашего Господа, который нам оказал пример во всем. Он находил время и для Бефезда, хотя делов у него было много. К нему и приходили, и приносили, и кричали о помощи к нему. И он всем уделял внимание. Вот это служение, вот, священнодействие, дорогие. Пусть Господь нас благословит и поможет нам сегодня в нашем Господе Иисусе Христе видеть этот абсолют пример и как совершенническую жертву, и о ней проповедовать везде и всюду, и в наших церквах, и в наших группах, и в домах. И Бог обязательно благословит. Отец мой, где жертва? Бог усмотрит, сынок. Бог усмотрит. Доверяй Ему. Иди дальше. Пусть Господь нас всех благословит. Слава Ему за все. Аминь.